Огромное одеяло оглушительной тишины висело над ареной всего мгновения. Затем гул голосов приобрел новый оттенок. Люди старались увидеть, объяснить, обсудить. Зеркало. Что, черт возьми, это означает? Хороший вопрос. Несмотря на то, что такой поворот событий очень тронул меня, никаких спонтанных теорий о том, каково его значение, у меня не появилось. Так иногда бывает в большом искусстве. Оно воздействует на тебя, а ты не можешь объяснить, как. Глубокий символизм, тайное послание, мучительная мольба о помощи и понимании. Невозможно ответить. Впрочем, для меня и вовсе это не первостепенно. Я просто хотел надышаться всем этим. Пусть другие беспокоятся, как зеркало оказалось здесь. В конце концов, оно могло просто выпасть, и он решил выбросить его в первый подвернувшийся мешок для мусора. Хотя нет, невозможно, конечно же нет. Зеркало оказалось здесь по какой-то очень важной причине. Ведь для него эти мешки вовсе не мусорные. Как он только что элегантно доказал этим хоккейным представлением, способ преподнесения – важная часть того, что он делает. Он не допускает обыденности ни в одной детали. И что же тогда означает зеркало? Все сходится на том, что как бы не импровизировал убийца, зеркало к фрагментам тела он приложил совершенно намеренно. Более того, где-то между лопаток у меня появилось ощущение, что это очень точное и очень личное послание. Неужели мне? А если не мне, то кому? Остальная часть действия обращена к миру в целом. Смотрите, кто я есть. Смотрите, кто мы все есть. Смотрите, что я делаю. И зеркало от грузовика не вписывается в программное заявление. Сегментирование тела, дренирование крови – это необходимо, это элегантно, но зеркало. Причем, если окажется, что оно от того самого фургона, который я преследовал, другое дело. Элегантно? Да. Но что оно добавляет к общей картине? Ничего. Зеркало вложено с какой-то другой целью. И цель эта должна иметь новую и совершенно другую мотивацию. Я почти чувствовал электрический заряд мысли, пронизывающий меня. Если зеркало с грузовика, то предназначаться оно может только мне. Но что оно означает? «На кой хер оно здесь?» – спросила Депп. «Я про зеркало. Зачем?» «Не знаю», – ответил я, все еще ощущая в себе эту пульсирующую энергию. «Но тем не менее могу поспорить с тобой на ужин с крабами у Джо, что оно с того самого фургона-рефрижератора». «Можешь и не спорить», – сказала она. «По крайней мере, оно решает один важный вопрос». Я пораженный посмотрел на Депп. Она правда, что ли, интуитивно нашла именно то, что пропустил я? «И что же это за вопрос?» Она кивнула на кучку копов управленческого уровня, которые спорили о чем-то на краю поля. «Юрисдикция. На сей раз она наша». На поверхности детектив Лагерта не выглядела впечатленной этим новым вещественным доказательством. Возможно, она хотела скрыть глубокое беспокойство, вызванное символизмом зеркала и всем, что с ним может быть связано, за этим тщательно возведенным фасадом безразличия. Или так, или она действительно непробиваема, как бетонная стена. Она все еще стояла с Доуксом. К его чести он выглядел обеспокоенным. Но, может быть, его лицо просто устало от вечно злобного взгляда и решило примерить что-то новенькое. «Морган», — обратилась Лагерта к Депп, — «я вот не узнала вас в одежде». «Полагаю, иногда можно не заметить массу очевидного, детектив», — ответила Дебора, прежде чем я смог ее остановить. «Это точно», — парировала Лагерта. «Именно поэтому некоторые из нас никогда не становятся детективами». «Ну что ж, Полная и бескровная победа. Лагерта, даже не дождавшись, пока пуля долетит до цели, отвернулась от Депп и заговорила с Доуксом. «Выясните, у кого есть ключи от арены и кто может зайти сюда в любое время». «Ага», — произнес Доукс. «Проверить, все замки не взломаны ли?» «Нет». И Лагерта довольно мило нахмурилась. «У нас теперь есть свой контакт со льдом». И она взглянула на Деппору. «Этот рефрижератор, он путает нам карты?» Потом снова Доуксу. «Ткани должны были повредить здесь, на льду. Поэтому убийца как-то связан со льдом в этом здании». Она в последний раз посмотрела на Деппору. «А вовсе не с грузовиком». «Ага», — произнес Доукс. Голос его прозвучал неуверенно, однако дело ведет не он. Лагерта перевела взгляд на меня. «Я думаю, ты можешь ехать домой, Декстер. Я знаю, где ты живешь, если вдруг понадобишься». По крайней мере, хотя бы не подмигнула. Дебора проводила меня до больших двойных дверей арены. «Если так пойдет дальше, через год я стану регулировщиком», — продолжала ворчать она. «Да ерунда, Деб. Это максимум на пару месяцев». «Угу, ну спасибо». «Да нет, правда. Ты не должна вот так явно ее провоцировать, понимаешь? Ты видела, как это делает сержант Доукс? Ради бога, действуй потоньше, ладно?» «Потоньше!» Она резко затормозила и схватила меня за грудки. «Послушай, Декстер, это ведь тебе не игра». «А вот и нет, Деб. Игра. Да еще какая. Политическая игра. А ты не играешь в нее как следует». «Да я, блядь, вообще ни во что не играю», — зарычала она. «На карте человеческие жизни. На свободе гуляет мясник, и он останется на свободе, пока здесь распоряжается эта слабоумная пизда». Я подавил в себе всплеск надежды. «Ну, вполне вероятно». «Да невероятно, а так оно и есть», — настаивала Дебора. «Но, Деб, ты все равно ничего не сможешь изменить, если сошлешь себя регулировать движение в Coconut Grove». «Да, ты прав. Если только сама не найду убийцу». «Ну вот вам, приехали. У некоторых просто отсутствует представление о том, как устроен этот мир. А ведь так она очень не глупа. Ну, правда? Просто унаследовала от Гарри всю его земную прямоту, его прямолинейность в решении проблем. Вот только забыла прихватить немножко мудрости. У Гарри туповатость применялась, когда надо было решить какой-нибудь совсем дерьмовый вопрос. А у Деборы это был способ притвориться, что такового не существует. До моей машины меня подвез один из патрульных. Потом я ехал домой, представляя, что оставил голову у себя, тщательно завернул салфетку, положил на заднее сиденье и вот везу ее домой. Ужасно глупо, согласен. В первый раз я понял этих грустных людей, чаще всего шрайнеров, которые ласкают женские туфли или носят с собой грязное белье. Ну, жуткое чувство. Мне захотелось принять душ, наверное, так же сильно, как хотелось бы погладить эту голову. Вот только у меня ее не было, делать нечего, пора домой. Я ехал медленно, на несколько миль в час ниже разрешенной скорости, а в Майами это как повесить на спину плакат «Вмажь мне». Конечно, никто мне не вмазал, для этого им пришлось бы замедлить ход. Но мне гудели 7 раз, 8 раз, показали средний палец, и 5 машин просто объехали меня. Кто по тротуару, кто по встречке. Впрочем, сегодня даже высокая энергетика этих водителей не могла поднять мне настроение. Я был смертельно утомлен и потрясен. Мне нужно подумать, забыть гулкое эхо арены, тупую болтовню Лагерты. Медленная езда дала мне возможность поразмыслить, разобраться в значении всего, произошедшего за этот день. И выяснилось, что одна глупая фраза все время звенит у меня в голове, перескакивает с извилины на извилину. Казалось, она вообще живет собственной жизнью. Чем больше я в нее мысленно вслушивался, тем больше смысла находил. а по ту сторону смысла она превращалась в некую искушающую мантру. Стала ключом к мыслям об убийце, выкатившейся на дорогу голове, засунутому в мешок зеркалу и восхитительно сухим фрагментом тела. Если бы это был я. Ну, например, если бы это был я, что бы я хотел сказать этим зеркалом? Или, если бы это был я, что бы я сделал с грузовиком? Конечно, это могло бы показаться завистью, что весьма плохо для души. Но поскольку души у меня нет, значит, нет и проблемы. Если бы это был я бы бросил грузовик в укромном месте, неподалеку от арены, потом очень быстро убрался бы оттуда, на припрятанном где-то рядом автомобиле или на угнанном. Но это зависит от обстоятельств. Если бы это был я, оставить части тела на арене было запланировано заранее. Или так вышло в результате гонки по дамбе? Нет, это нелогично. Он не мог предугадать, что кто-то погонится за ним в сторону Нордбэй-Виллидж. Разве не так? Но почему тогда у него была готовая для броска голова? И почему все остальное он отвез на арену? Странный выбор. Ну да, там полно льда, а холод это только хорошо. Вот только огромное гулкое пространство совершенно не подходит для такого рода интимных моментов. Если бы это был я. Арена – ужасная настежь открытая опустошенность. Она не может быть проводником настоящего творчества. Забавно побывать, но точно не здесь, в студии настоящего художника. Это свалка, а не рабочее место. Оно просто не соответствует ощущениям. Конечно, если бы это был я. И так получается, что арена – смелый бросок на неизведанную территорию. Такой ход должен разозлить полицию и, скорее всего, направить ее в ложном направлении. Если там, само собой, еще понимают, что такое ложное направление, в чем я все больше и больше сомневаюсь. И, чтобы покончить с зеркалом, если я прав насчет причин выбора арены, тогда зеркало – дополнительный атрибут, отражающий эти причины. Оно может служить связующим звеном, комментарием ко всему, что произошло, включая оставленную отдельно голову, заявлением, объединяющим все нити, связывающим их в аккуратные узлы, подобно фрагментам тела в пластиковых мешках, заявлением, элегантно подчеркивающим основную работу. А как бы звучало заявление, если бы это был я? Я тебя вижу. Ну, хорошо. Конечно, именно так. Я тебя вижу. Я знаю, что ты идешь за мной, и я слежу за тобой. Только я намного впереди. Контролирую твой курс. Устанавливаю скорость и наблюдаю, как ты следишь за мной. Я тебя вижу. Я знаю, кто ты такой, где ты. А все, что ты знаешь обо мне, это то, что я наблюдаю за тобой. Я вижу тебя. Ну, звучит логично. Только почему же мне не становится легче? Дальше. Что из этого я могу рассказать дорогой моей бедняжке Деборе? Дело принимает слишком личный оборот. Приходится напрягаться, чтобы не забыть, что в нем существует еще и публичная сторона. И сторона эта очень важна для моей сестры и ее карьеры. Если у меня достаточно ума, чтобы слышать и реагировать, я не скажу ни ей, ни кому бы то ни было, что, по-моему, убийца пытается мне объяснить. А остальное? Должен ли я что-нибудь рассказывать ей? Да и вообще хочу ли? Ну ладно, все. Это уже перебор, нужно поспать, иначе всего этого не рассортировать никогда. Я чуть не плакал, когда забрался в постель, не стал сопротивляться сну, который наступил мгновенно, и я провалился в темноту. Проспал почти 2,5 часа, пока меня не разбудил телефонный звонок. «Это я», — сказал голос на другом конце. «Ну, конечно, это ты». Это, конечно, была Дебора. «Я нашла рефрижератор». «Ну что ж, поздравляю, Деб. Это очень хорошая новость». На другом конце провода наступила долгая тишина. «Деб», — произнес я наконец, — «это ведь хорошая новость, правда?» «Не-а», — ответила она. Потребность во сне все еще ухала в моей голове, как выбивалка по циновке, хотя я и старался сконцентрироваться. «Деб, а что ты... что случилось?» «Я опознала ее. Абсолютно точно. Фотографии, части тела и все такое. И как образцовый скаут все рассказал этой сучке». «И она тебе не поверила?» – спросил я скептически. «Может быть, и поверила». Я старался открыть глаза, но они упрямо закрывались, и я сдался. «Извини, Деб, кто-то из нас не договаривает». «Ну, я пыталась ей объяснить», – очень тихим, усталым голосом произнесла Дебора, и у меня возникло ужасное чувство, как будто лодка тонет, а вычерпывать воду нечем. «Я все ей рассказала. Я даже была вежливой». «Ну, это очень хорошо. И что же сказала она?» «Ничего». «Ну, прям-таки совсем ничего?» «Совсем ничего», — повторила Деб. «Кроме обычного «спасибо». Ну, типа того, который говоришь парню в гостинице, который отгоняет твою машину на стоянку. Потом она улыбается мне своей милой улыбочкой и отворачивается». «Ну, ладно, Деб. Неужели ты действительно ожидала, что она вот...» «А потом? Потом я узнаю, почему она так улыбается», — продолжала Деб. «Как будто я неумытая дурочка, а она наконец-то решила, где меня можно запереть». «О, нет, ты имеешь в виду, что тебя сняли с дела?» «Мы все сняты с дела, Декстер». Она сказала это таким же усталым голосом, как и мой. «Лагерта произвела арест». На линии наступило еще более продолжительное молчание, и внезапно я понял, что голова совершенно перестала работать. Ну, по крайней мере, я полностью проснулся. «Что?» «Лагерта кого-то арестовала. Какого-то парня, который работает на этой арене. Она задержала его и уверена, что убийца он». «Не может быть», — сказал я, хотя понимал, что вполне себе может. «Да точно, Декстер. Только не пытайся объяснить это детективу Лагерте. Она уверена, что взяла нужного парня». «И насколько уверена?» – спросил я. Голова пошла кругом, меня даже затошнило, сам не понимаю почему. «Уже через час она дает пресс-конференцию», – фыркнула Деб. «Она уверена, что все очень хорошо». Теперь биение пульса в голове стало слишком громким. Лагерта произвела арест. Кто же это? Кого она могла зацепить? Неужели она вправду способна игнорировать все улики, запах, манеру убийств? Арестовала кого-то. Но не существует никого, кто бы творил то же, что этот убийца, и продолжает творить, и который позволил бы такой бородавке, как Лагерта, поймать себя. На это я могу поставить свою жизнь. «Нет, Дебора», — сказал я. «Нет, это невозможно. Она взяла не того парня». Дебора рассмеялась смехом полицейского, которому все осточертело. «Да, я это знаю, и ты это знаешь, а вот она не знает». «А хочешь, я тебя развеселю? Даже он не знает». Тут уже я перестал что-либо понимать. «О ком ты говоришь, Деб? Кто не знает?» «Да парень, которого она арестовала. Наверное, он так же сбит с толку, как и Лагерта, потому что он признался». «Что?» «Он признался, Декстер. Этот мудак признался». Его звали Дэрил МакХейл, и был он один из тех, которых мы любим называть дважды неудачниками. 12 лет из последних 20 он провел в качестве гостя штата Флорида. Любезному сержанту Доуксу удалось откопать его имя в списках персонала арены. При проверке компьютерной базы данных сотрудников, у которых зарегистрированы проявления жестокости или которые осуждались за уголовные преступления, фамилия Макхейла фигурировала дважды. Дэрил был пьяницей и дрочуном. Время от времени он по мелочи грабил заправочные станции. Макхейл мог продержаться на работе с минимальной зарплатой не больше 1-2 месяцев. А потом, в один прекрасный вечер в пятницу, он закладывал за воротник несколько упаковок пива и решал, что он сам гнев Господень. Садился за руль, катался, пока не находил заправочную станцию, которая приводила его в бешенство. Размахивая оружием, врывался внутрь, забирал деньги, потом уезжал. После этого тратил весь свой увесистый улов из 80-90 долларов на покупку еще нескольких упаковок пива, пока не начинал чувствовать, что просто обязан кого-нибудь поколотить. Дэрил не был крупным человеком, тощий, ростом 5 футов 6 дюймов, поэтому, чтобы играть без риска, этим кем-нибудь, как правило, оказывалась его собственная жена. Так оно и было. И, как ни странно, пару раз Макхейлу удавалось выйти сухим из воды. Но как-то вечером он зашел слишком далеко, на целый месяц уложив жену в больницу, и она подала заявление. А так как у него уже была уголовная биография, ему пришлось поволноваться. Макхейл по-прежнему пил, но его явно крепко припугнули в Рейфорде, куда он ненадолго был помещен для выправления мозгов. Он получил работу вахтера в арене и, как ни странно, держался за нее. Насколько известно, он уже целую вечность не бил свою жену. На долю нашего парня пришлось даже несколько мгновений славы, когда «Пантеры» играли на Кубок Стэнли. В его обязанности входило выбегать на лед и убирать предметы, которые туда бросали фанаты. В тот год это стало его основной работой, так как всякий раз, когда «Пантеры» забивали гол, фанаты выбрасывали на лед 3-4 тысячи пластиковых крыс. Ему приходилось тащиться на лед, собирать их. Ну, работенка, конечно, нудная. И вот однажды, вдохновленный несколькими глотками дешевого пойла, он поднял одну из таких пластиковых крыс и выдал нечто похожее на крысиный танец. А толпа это слопала и заорала еще и еще, и продолжала требовать всякий раз, когда Дэрил выкатывался на лед. Он исполнял этот танец аж до конца сезона. Сегодня пластиковых крыс запретили. Даже если бы их наличие требовалось по федеральному законодательству, никто не стал бы их швырять на лед. Пантеры не забили ни одного гола с тех пор, как в Майами был честный мэр. То есть это с прошлого века. Но Макхейл все еще показывался время от времени на играх, надеясь, что его последний тустеп попадет в телекамеру. На пресс-конференции Лагерта отлично сыграла свою роль. В ее изложении дело звучало так, что воспоминания о том крошечном миге славы и привели Дэрила Эрла на грань убийства. И, конечно, учитывая пьянство, жестокое обращение с женщинами, он оказался превосходным подозреваемым в серии нелепых и жестоких убийств. А проститутки Майами теперь могут спать спокойно. Убийства прекратились. Под непреодолимым давлением глубокого и безжалостного следствия Дэрил признался, дело закрыто. Возвращайтесь к работе, девочки. И знаете что? Пресса проглотила такую лажу. Но, думаю, на самом деле ее нельзя в этом винить. Лагерта проделала просто мастерскую работу, представив необходимое количество фактов, расцвеченных глянцевыми умозаключениями, в которых желаемое выдавалось за действительное. А такое убедит почти любого. Ну и, конечно, чтобы стать репортером, не надо сдавать тест на IQ. Но даже при таких условиях я всегда надеюсь, что хоть какой-нибудь проблеск должен быть. И всегда разочаровываюсь. Может быть, ребенком я видел слишком много черно-белых фильмов. Я все еще считаю, что какой-нибудь циничный, испитый репортер из крупной городской ежедневной газеты должен задавать неудобные вопросы. и вынуждать следствие на тщательное повторное изучение всех улик. Но, к сожалению, жизнь не всегда имитирует искусство. И на пресс-конференции Лагерты роль Спенсера Трейси играл комплект моделей мужчин и моделей женщин с безупречными прическами в легких тропических костюмчиках. Вся их проницательность свелась к вопросам, что вы почувствовали, когда нашли голову, и можно нам сделать несколько снимков. Один единственный репортер, Ник, как его там, из местного отделения телевидения NBC, спросил Лагерту, уверена ли она в том, что убийца МакХейл. Впрочем, когда она ответила, что подавляющее превосходство доказательной базы в этом деле однозначно указывает на то, что так оно и есть, и в любом случае признание признано убедительным, он отстал. Либо ответ его удовлетворил, либо слова оказались слишком длинными. Ну, значит так. Дело закрыто, правосудие свершилось. Могучий механизм устрашающего аппарата борьбы с преступностью округа Метро одержал еще одну триумфальную победу над темными силами, осаждающими наш прекрасный город Майами. В общем-то, неплохое получилось шоу. Лагерта раздала несколько очень нелицеприятных фото в анфас, профиль Дэрила вместе с новыми глянцевыми снимками себя любимой в процессе следствия. Это работа модного рекламного фотографа из Саут-Бич. Между прочим, 2,5 сотни долларов в час. Этот комплект выглядел восхитительно иронично. Внешний вид опасности и летальной реальности. Вот такая вот разница. Потому что, насколько грубым и жестоким не выглядел бы Дэрил, настоящая угроза для общества – это Лагерта. Она отозвала собак, прекратила крики и плач, вернула людей спать в горящие здания. Но неужели я единственный, кто видит, что Дэрил МакХейл никак не может быть этим убийцей? Что в этих убийствах присутствует стиль, смысл, который этот тупоголовый МакХейл не смог бы даже понять? Я никогда еще не был так одинок в восхищении настоящей работой настоящего убийцы. Казалось, сами фрагменты тела поют для меня. Поют рапсодию бескровного чуда, которое зажигает мое сердце и заполняет сосуды хмельным чувством благоговейного трепета, что, однако, никак не может воспрепятствовать моему рвению изловить настоящего убийцу, холодного и необузданного палача невинных, который, безусловно, должен предстать перед правосудием. Правильно, Декстер? Правильно? Алло, Декстер. Я сидел у себя в квартире, тер опухшие сосна глаза и думал только о том, что увидел в этом шоу. На самом деле, почти идеальная пресс-конференция лучше бывает только с фуршетом и обнаженными девицами. Ну, понятно, Лагерта дернула за все ниточки, которые смогла найти, чтобы сделать из этой конференции самую крупную и сенсационную из когда-либо проходивших в нашем городе. И, возможно, впервые за свою карьеру облизывания того, на что натягивают продукцию Гуччи, Лагерта действительно искренне верит, что поймала того, кого надо. Ну, должна верить. Грустно, конечно. Она ведь думает, что в этот раз сделала все правильно. Лагерта даже не предприняла никаких политических действий. По ее мнению, она проделала свою работу чисто, честно и открыто. Раскрыла преступление, пойдя своим путем. Поймала плохого парня, поставила крест на убийствах. Честно заработанные аплодисменты за хорошую работу. И каким милым сюрпризом для нее окажется новое тело. Потому что я знаю, да просто ни доли сомнения, что убийца все еще здесь. Возможно, и он смотрел пресс-конференцию по 7-му каналу, каналу для знатоков кровавых дел. В настоящий момент он, скорее всего, слишком громко смеется, чтобы быть в состоянии взяться за нож. Но это пройдет. А когда пройдет, то чувство юмора, несомненно, подскажет ему, как наилучшим образом прокомментировать ситуацию. Почему-то эта мысль не задавила меня страхом, отвращением и беспощадной решимостью остановить безумца, пока не поздно. Вместо этого я почувствовал легкий укол предвкушения. Ну, ненормально, конечно, тем не менее от этого стало еще интересней. Да, я хочу остановить убийцу, хочу, чтобы он предстал перед правосудием, да, конечно, но разве обязательно, чтобы это случилось так скоро? Однако нужно будет еще организовать небольшой обмен. Если уж я собираюсь внести свою маленькую лепту в поимку настоящего убийцы, я должен сделать так, чтобы одновременно произошло что-нибудь позитивное. И пока я об этом думал, зазвонил телефон. «Да, я видел», – произнес я в трубку. «Господи», – сказала Дебора на другом конце. «Я думала, я сблюю». «Ну, я не буду вытирать твое воспаленное чело, сестричка. Есть работенка». «Господи», – повторила она, – «что еще за работенка?» «Скажи», – спросил я, – «ты ведь впала в немилость, да?» «Я устала, Декстер. Я выдохлась так, как в жизни еще не было. В чем дело? Скажи просто по-английски». «Я спрашиваю, посадили ли тебя, как сказал бы отец, в собачью будку? Смешали ли в департаменте твое имя с дерьмом? Подверглась ли твоя профессиональная репутация обливанию грязью, вредному воздействию, запятнению, подкрашиванию, сомнению?» «А, типа истории с Эйнштейном и подножками Лагерты?» «Ну, моя профессиональная репутация в полном дерьме», – проговорила она с такой горечью, которую я никогда не ожидал услышать от такой молодой девицы. «Хорошо. Очень важно, что тебе нечего терять». «Ага. Рада доставить тебе удовольствие. Понимаешь, Декстер, если я скачусь еще ниже, то закончу, подавая кофе в отделе по работе с населением. Что мне делать, Декс?» Я закрыл глаза и откинулся в кресле. «Ты официально заявишь капитану и вообще в департаменте, что уверена, Дэрил Эрл не тот человек, и вскоре должно произойти новое убийство. Ты представишь пару неотразимых доказательств своей правоты? На некоторое время, да, станешь посмешищем для всего Майами Метро». «Я уже посмешище, подумаешь, большое дело», — сказала она. «Но ведь у тебя есть веские причины так считать». Я покачал головой. Иногда мне трудно поверить, что она так наивна. «Дорогая моя сестрица, ну ты же на самом деле не веришь, что Дэрил виновен?» Деб не ответила. Я слышал, как она дышит, и подумал, что она, наверное, тоже устала. Каждой клеточкой тела, как и я сам. Единственное, чего у нее нет, так это энергии, которую мне дает уверенность в том, что я прав. «Деб», — повторил я. «Ну, парень признался, Декстер», — проговорила она наконец, и в ее голосе я услышал полное изнеможение. «Я не... Похоже, я была не права, даже когда... Ну, то есть... Ну, ведь он все равно признался. Разве это... Вот, блядь! Ну, разве может это оставить все как есть, а? Ну, Декс?» «Ох ты, неверующий!» — продекламировал я. «Она взяла не того парня, Дебора. А ты сейчас собираешься переписывать политику. Ну, а что делать-то?» «Дэрил Эрл Макхейл не тот. В этом абсолютно никаких сомнений». «Ну, даже если ты прав, что с того?» — спросила она. Теперь настала моя очередь моргать и удивляться. «Прошу прощения». «Ну, смотри. Если я убийца, почему бы мне не сообразить, что я уже не на крючке, так? С арестом этого парня горячим ведь уже не пахнет, понимаешь? Так почему бы мне просто не остановиться? Ну, или перебраться в другое место и снова начать там?» «Нет, это невозможно», — ответил я. «Ты не представляешь, как думает этот парень». «Ну да, я не представляю. Откуда ты-то знаешь?» Я предпочел проигнорировать вопрос. «Он останется именно здесь, и он будет убивать снова. Он должен показать всем нам, что он о нас думает. И что же? Ничего хорошего, признал я. Мы сделали глупость, арестовали явного придурка. Это ж смешно. Ха-ха, произнесла Деп без особого веселья. Да, но мы еще оскорбили его. Признание за всю его работу мы подарили узколобой и тупой деревенщине. Это то же самое, что сказать Джексону Поллоку, что твой 6-летка сын может нарисовать так же. Джексон Поллок? Это художник? Ну, Декстер, этот же парень, он мясник? Ну, по-своему, Дебора, он художник. Во всяком случае, он думает о себе именно так. О, ради бога! Глупей этого? Поверь мне, Деб. Ну, конечно, я тебе верю. С чего мне тебе не верить? Получается, что у нас есть гневно изумленный художник, который никуда не собирается уезжать, правильно? Правильно. И он должен сделать это снова. И сделает. Прямо под носом у нас. И, возможно, на сей раз немного больше. Ты имеешь в виду, что он собирается убить толстую проститутку? Больше по масштабу, Деб. Крупнее по концепции. Больше брызг. О, больше брызг. Точно. Как в миксере. Ставки выросли, Дебора. Мы оттолкнули его, оскорбили, и в следующем убийстве это будет отражено. Ну-ну. И как же? Пока не знаю, признался я. Но ты уверен? Точно. Шикарно, сказала она. Теперь я знаю, к чему готовиться. Когда я на следующий день после работы открыл свою входную дверь, я знал, что-то не так. Кто-то побывал в моей квартире. Дверь не взломана, окна не выставлены, не видно никаких следов вандализма, но я знал. Называйте это шестым чувством или как хотите. Кто-то здесь побывал. Может быть, я унюхал феромоны, которые незваный гость оставил в молекулах моего воздуха. Возможно, потревожили ауру моего жилища. Неважно, как я узнал. Узнал и все. Кто-то посетил мою квартиру, пока я был на работе. Вполне может оказаться, что не произошло ничего серьезного. В конце концов, это Майами. Люди каждый день возвращаются домой и видят, что пропал телевизор, унесли ювелирные украшения, электронику. Кто-то вторгся на их территорию. Вещи перерыты, а любимая собака беременна. Но вот у меня все иначе. Даже когда я бегло осматривал квартиру, я уже знал, что не обнаружу ни одной пропажи. И так оно и было. Ничего не пропало. Зато кое-что появилось. Мне потребовалось несколько минут, чтобы это обнаружить. Полагаю, благодаря рефлексу, приобретенному на работе, в первую очередь я решил проверить самые заметные предметы. Когда незваный гость наносит тебе визит, нормальный ход событий – это когда пропадают такие вещи, как игрушки, ценности, семейные реликвии, несколько последних шоколадных вафелек. Это я проверил. Все на своих местах. Компьютер, акустическая система, телевизор, видеомагнитофон – все стояло именно на тех же местах, как и до моего ухода. Даже моя маленькая коллекция бесценных стеклянных препаратов так и осталась припрятанной в книжном шкафу. Каждая высушенная капелька крови на своем месте. Потом, на всякий случай, я проверил приватные зоны. Спальню, ванную, шкафчик с лекарствами. Тоже все в порядке. Явно ничего не потревожено. И все же казалось, в воздухе над каждым предметом висит ощущение, что его изучили, потрогали, поставили на место. И все с такой исключительной аккуратностью, что даже частички пыли остались на своих местах. Я вернулся в гостиную, утонул в кресле и еще раз осмотрелся, неожиданно почувствовав неуверенность. Я абсолютно точно знал, что здесь кто-то был. Но зачем? И кто это так интересуется моей скромной персоной, что приходит в мое скромное жилище, потом уходит, оставив все, как и было? Ведь ничего не пропало, все в полном порядке. Кипа газет в ящике для макулатуры, кажется, слегка сдвинута влево. Или это мои фантазии? Может, виноват поток воздуха от кондиционера? Ничего на самом деле не изменилось и не пропало. Ничего. Да и вообще, кому понадобилось вламываться в мою квартиру? Ничего в ней особого нет. Насчет этого я постарался. Она стала частью построения моего профиля по системе Галлии. Сочетайся, веди себя нормально, даже нудно. Не делай, не имей ничего такого, что могло бы вызвать комментарии. Так я и поступал. У меня нет никаких настоящих ценностей, кроме стерео и компьютера. По соседству имеются гораздо более привлекательные цели. В любом случае, зачем кому-то понадобилось вламываться ко мне, ничего не взять, ничего не сделать и не оставить ни малейшего следа? Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Будьте уверены, я пытался представить себе всю ситуацию полностью. Явно нервишки разболтались. Симптом недостатка сна, чрезмерного беспокойства по поводу капитального ущерба, нанесенного карьере Деборы. Еще один маленький признак того, что беднягу-старика Декстера вынесло на глубокие воды. Последний безболезненный эволюционный шаг от социопата к психопату. Предполагать, что тебя окружают анонимные враги, в Майами не обязательно считается сумасшествием, но вести себя так социально неприемлемо. От таких обычно в конце концов все отворачиваются. И все же ощущение было таким сильным. Я пытался стряхнуть его. Просто причуда, нервный тик. Несварение желудка в последней стадии, в конце концов. Я встал, потянулся, сделал глубокий вдох и попробовал подумать о хорошем. Но не получилось. Помотал головой из стороны в сторону и отправился в кухню выпить воды. И вот там оно и было. Там оно и было. Я стоял перед холодильником и смотрел. Не знаю сколько, просто стоял и тупо пялился. На дверце холодильника маленьким магнитом в виде какого-то тропического фрукта за волосы была пришпилена кукольная головка Барби. Не помню, чтобы я ее туда повесил. Не помню даже, чтоб у меня такая была. Я протянул руку и дотронулся до маленькой пластиковой головки. Она мягко закачалась, постукивая по дверце. Тук-тук-тук-тук. Качнувшись, головка повернулась лицом и, казалось, посмотрела на меня настороженным и заинтересованным взглядом. Прямо как собака Колли. Я тоже посмотрел. Не до конца понимая, что я делаю и зачем, я открыл дверцу холодильника, а там, на контейнере для льда, аккуратно лежало тело Барби. Ноги и руки отделены от туловища, а само туловище разделено пополам в области талии. Все части аккуратно уложены, обернуты и связаны друг с другом розовой ленточкой. Одна из крошечных ручек Барби держит маленький аксессуар – зеркальце из своей сумочки. Через какое-то время я закрыл дверцу. Хотелось лечь на пол и прижаться щекой к прохладному линолеуму. Вместо этого я мизинцем подбросил головку Барби и снова этот тук-тук. Еще раз подбросил. Тук-тук. Ха, похоже, у меня появилось новое хобби. Я оставил, наконец, куклу в покое и, вернувшись в свое кресло, утонул в подушках и закрыл глаза. Я понимаю, что должен бы расстроиться, разозлиться, испугаться. Может быть, почувствовать себя оскверненным, светиться параноидальной ненавистью и праведным гневом, но ничего подобного. Вместо этого я испытывал... Что? Что-то похожее на легкое головокружение. Возможно, беспокойство или радостное возбуждение. Теперь, разумеется, не могло быть никаких сомнений в том, кто именно побывал в моей квартире. Ну, если только я не куплюсь на то, что случайный незнакомец, по неизвестным причинам вот так вот наугад выбрал мою квартиру в качестве идеального места для демонстрации обезглавленной куклы Барби. Нет-нет, меня посетил мой любимый художник. Как он меня нашел, не так важно. Совершенно никакого труда не составило бы запомнить номер моей машины в ту ночь на эстакаде. У него было вполне достаточно времени, пока он наблюдал за мной из-за заправочной станции. А потом любой маломальский компьютерно грамотный человек может найти мой адрес. А найдя, остается проскользнуть внутрь, внимательно осмотреться и оставить свое послание. И вот оно, послание. Голова висит отдельно, части тела сложены на льду в холодильнике. И снова это проклятое зеркало. В сочетании с полнейшим отсутствием интереса ко всему остальному в моей квартире все складывается в одно целое. Вот только во что? Что он имеет в виду? Он мог оставить все, что угодно, а мог не оставить ничего. Он мог проткнуть окровавленным мясницким ножом коровье сердце и мой линолеум. Я ему благодарен, что он этого не сделал. Какая была бы грязь. Но почему Барби? Если отвлечься от очевидного факта, что кукла символизирует тело последней жертвы, то зачем мне об этом напоминать? И действительно ли это послание более зловещее, чем могло бы быть? Или менее? Означает ли оно «я слежу за тобой, и я тебя достану»? Или же оно говорит «привет, хочешь поиграть?» И я хочу, конечно же хочу. Но что же зеркало? Его присутствие теперь приобретает гораздо более глубокий смысл, чем тогда, с грузовиком и этой гонкой по эстакаде. Теперь оно значит намного больше. Все, до чего я пока додумался, это «посмотри на себя». Ну и какой же тут заложен смысл? Для чего мне смотреть на себя? Я не настолько тщеславен, чтобы испытывать от этого восторг. По крайней мере, я не полон самомнения о своей физической наружности. И из какой стати мне смотреть на себя, когда на самом деле я хочу видеть убийцу? То есть зеркало должно иметь какой-то другой смысл, который до меня еще не дошел. И даже в этом я не мог быть полностью уверен. Вполне вероятно, что реального смысла нет вообще. Мне не хотелось бы так думать о нашем элегантном художнике, но ведь это вполне возможно. Он может иметь в виду все, что угодно. Какие-то личные проблемы, безумие, страх. И абсолютно никакой возможности узнать. А значит, нельзя узнать и то, что мне со всем этим делать. Если только я вообще должен что-то делать. И я сделал выбор, свойственный человеку. Смешно, если подумать. Я и выбор, свойственный человеку. Гарри мог бы гордиться. Чисто по-человечески я решил ничего не делать. Поживем, увидим. Я, конечно, не буду заявлять о случившемся. В конце концов, о чем тут заявлять? Ничего ведь не пропало. Мне совершенно нечего сказать официально, кроме разве как капитан Мэтьюс, полагаю, вы должны знать, что кто-то, по-видимому, вломился в мою квартиру и оставил куклу Барби у меня в морозильнике. Ну, отличный получился бы резонанс. Уверен, слух мгновенно облетел бы весь департамент. Возможно, сержант Доукс лично занялся бы расследованием и дал бы, наконец, волю своему таланту к ведению нестесненного условностями допроса. Возможно, меня просто внесли бы в список умственно недееспособных, а вместе со мной бедняжку Депп, ведь официально дело закрыто. И даже если его снова открыть, при чем же здесь кукла Барби? Нет, рассказывать тут совершенно нечего. Во всяком случае, ничего, что можно было бы объяснить. Рискуя получить еще одну серию жестоких ударов локтем, я ничего не скажу даже Деппери. По причинам, которые я не решусь начать объяснять даже самому себе. Это очень личное. И сохранив личный статус проблемы, у меня больше шансов приблизиться к загадочному посетителю. С целью привлечь его к правосудию, естественно. Приняв это решение, я почувствовал себя немного легче. Да нет, что там, почти что в эйфории, намного легче. Без понятия, что из этого может получиться, но готов я был к любому варианту. И такое ощущение не покидало меня всю ночь и весь следующий день на работе, пока я готовил лабораторный отчет, успокаивал Деп, украл пончик у Уинса Мацуоки. Оно было со мной, пока я ехал домой по радостно смертоносным вечерним автострадам. Я был в состоянии готовности категории «дзен», то есть к любому сюрпризу. Или я так думал. Я только успел вернуться к себе в квартиру, развалиться в кресле и расслабиться, как зазвонил телефон. Я не стал ему мешать. Мне хотелось просто подышать пару минут. В тот момент я не мог думать ни о чем неотложном. Опять же, я ведь выложил почти $50 за автоответчик, пусть отрабатывает. 2 звонка. Я закрыл глаза. Вдох. Расслабься, старик. 3 звонка. Выдох. Автоответчик щелкнул, и зазвучал мой изысканный голос. «Привет, меня сейчас нет дома, но я вам перезвоню сразу же, как только вернусь, если вы оставите сообщение сразу после сигнала. Спасибо». Какой восхитительный голос! Какое всепроникающее остроумие! А все вместе великое выступление. И звучит вполне себе по-человечески. Я горжусь собой. Я сделал еще один вдох, слушая последовавший мелодичный бип-бип. «Привет, это я». Женский голос. «Не Дебора». От раздражения задергалась века. Но почему столько людей начинают свои сообщения с этого «это я»? Ну, конечно, это ты. Но кто, черт возьми, ты такая? В моем случае диапазон выбора достаточно ограничен. Я знаю, что это не Дебора и, кажется, не Лагерта, хотя все может быть. Так что осталось Рита? Ох, извини, я... Это произносится на долгом выдохе. Слушай, Декстер, извини, я думала, ты мне позвонишь, а когда не позвонил, я решила... Еще один долгий выдох. В общем, мне нужно поговорить с тобой, потому что я поняла, то есть... Черт. Ну, не мог бы ты перезвонить мне, если... Ну, ты знаешь. Не, я не знаю. Совсем. Я даже не уверен, кто это. Действительно, Рита. Еще один долгий вдох. Извини, если... Потом очень длинная пауза, 2 полных вдоха, глубокий вдох-выдох, глубокий вдох, резкий выдох. И, пожалуйста, позвони мне, Декстер. Понимаешь? Опять долгая пауза, еще один вдох, а потом повесил трубку. Много раз в жизни мне уже казалось, как будто я что-то пропустил. Ну, какой-то очень важный ключ к головоломке, который есть у всех, а они об этом даже не подозревают. Обычно я особенно не комплексую, потому что в большинстве случаев все оборачивается изумительно тупым фрагментом вселенской мудрости типа правил игры в бейсбол, ну или как себя вести на первом свидании. Но иногда мне все-таки кажется, будто я прохожу мимо какого-то огромного резервуара неиссякаемой мудрости, средоточие смысла, который мне неведом. А люди чувствуют его настолько глубоко, что им даже не нужно об этом говорить. Да они и не смогли бы облечь его в слова. И вот сейчас как раз один из таких случаев. Я, конечно, понимаю, что должен бы сообразить. На самом деле Рита имеет в виду нечто из ряда вон. Все эти ее паузы и запинания, они должны означать что-то большое и чудесное, понятное существу мужского пола интуитивно. Но у меня нет ни малейшего понятия, что бы это могло быть и как это понимать. Ну, мне что, подсчитать вдохи? засечь длительность паузы, перевести цифры в стихи Библии, чтобы разгадать этот код. Что она хочет мне сказать? Да и почему, кстати, она вообще пытается мне что-то сказать? Насколько я понимаю положение вещей, когда я, подчинившись какому-то странному и глупому импульсу, поцеловал Риту, я пересек ту черту, которую мы оба договорились не пересекать. А сделав такое, назад уже не повернешь. В своем роде этот поцелуй явился неким актом убийства. По меньшей мере думать так уже утешение. Я убил наши осторожные отношения. Убил своим влажным языком, просто спихнул со скалы, бах, и все, уже мертвец. И с тех пор я ни разу даже и не вспомнил о Рите. Она просто ушла. Ее что-то вытолкнуло из моей жизни. Какая-то непостижимая прихоть. И вот теперь она звонит мне и записывает мне на забаву свое дыхание. Зачем? Она что, хочет на мне оторваться? Обругать? Ткнуть меня носом в собственную глупость? Заставить понять чудовищность нанесенного ей оскорбления? Все это уже начало раздражать меня сверх меры. Я мерил шагами квартиру. С какой стати я должен вообще думать о Рите? В настоящий момент у меня есть гораздо более серьезные заботы. Рита – это ж просто моя борода, дурацкий маскарадный костюм, который я надеваю по выходным, чтобы замаскировать тот факт, что я не такой, как все. Что я совсем недавно занимался теми же штуками, которыми этот тоже небезынтересный парень проделывает сейчас. А вот я почему-то нет. Это ревность, что ли? Разумеется, я не занимаюсь такими делами. Я только недавно закончил. Пока. И я, естественно, не собираюсь больше ими заниматься в ближайшее время. Это слишком рискованно. Я еще ничего не приготовил. И все же... Я вернулся в кухню и качнул голову Барби. Тук-тук, тук-тук. По-моему, я что-то чувствую. Игривость? Глубокое и постоянное беспокойство? Профессиональную ревность? Я не мог ответить, а Барби молчит. Это уже слишком. Банальная лживая исповедь, осквернение моего уединенного убежища, а теперь еще и Рита. Человеку не вынести столько. Даже такому лжицу, как я. Вдруг я почувствовал себя неустроенным, сбитым с толку, запутавшимся. Гиперактивным и безразличным одновременно. Я подошел к окну, выглянул наружу. Уже стемнело. Далеко над водой в небо поднимался свет. И при виде его откуда-то из глубины донесся тонкий зловещий голос. И луна. Шепот на ухо. И даже не звук. Лишь легкое ощущение, будто кто-то произнес мое имя. Совсем рядом. Очень близко. Никаких слов вообще. Только сухой хруст, без голоса. Звук без звука. Мысль на одном дыхании. Лицо стало горячим. Неожиданно я услышал, как дышу. И снова возник голос. Его мягкий звук будто дотронулся до моего уха. Я повернулся, хотя и знал, что никого здесь нет. И дело не в ухе, а это мой дорогой внутренний дружок. Из-за луны. И неизвестно из-за чего еще. Вдруг пришел в себя. Какая же она толстая и веселая. Это болтунья луна. О, как много ей хочется сказать. И как бы я ни старался объяснить ей, что сейчас не тот момент, что слишком рано, что надо еще сделать кое-что другое, очень важное, у нее всегда на все находятся слова. И даже если я уже стою здесь четверть часа и спорю, на самом деле никаких вопросов уже нет. Я уже отчаялся, воюя со всеми этими уловками. И когда понял, что у меня ничего не получается, сделал то, что потрясло меня до самого основания. Я позвонил Вите. «О, Декстер», — проговорила она, — «я просто боялась. Спасибо, что позвонил. Я просто...» «Я понимаю», — сказал я, хотя, конечно же, ничего не понимал. «Мы можем... Я не знаю, что ты... Могу я тебя увидеть и просто... Мне правда нужно с тобой поговорить». «Конечно», — ответил я. И мы договорились встретиться позже у нее, а я все думал, что у Риты могло быть на уме. Оскорбления, слезы, обвинения, ругань во весь голос. Там я буду на чужой территории, можно вляпаться во что угодно. Я повесил трубку, и почти полчаса все это дело превосходно отвлекало мои мысли. А потом этот мягкий внутренний голос вновь скользнул в мозг, упорно нашептывая, что сегодняшнюю ночь на самом деле надо использовать, что сегодняшняя ночь будет особой. Меня что-то снова потянуло к окну, и вот оно опять. Огромное счастливое лицо на небе, ликующая луна. Я опустил занавеску и отвернулся, кружа по квартире из комнаты в комнату. Трогал вещи, говорил себе, что еще раз проверяю, не пропало ли что, зная уже наверняка, что ничего не пропало, и также зная, почему. И каждый раз, завершая круг по квартире, я все ближе подходил к маленькому столу в гостиной, на которой стоял мой компьютер, и я знал, что именно мне хочется сделать, но не хотел этого делать. Пока, наконец, через 3/4 часа напряжение не стало просто невыносимым. У меня кружилась голова так, что казалось, я просто рухну в кресло, коль скоро оно так близко. А раз уж я там, я включил компьютер, и как только он загрузился... «Но ведь еще ничего не сделано», — подумал я. «Я не готов». И, разумеется, это было неважно, готов я или нет. Нет никакой разницы. Оно было готово. Я был почти уверен, что это именно он. Но только почти. А ведь раньше я никогда не был почти уверен. Я чувствовал себя слабым, опьяненным, наполовину больным от комбинации возбуждения, неуверенности и полной ненормальности ситуации. Ну, конечно же, теперь управление взял на себя с заднего сиденья темный пассажир. А ему уже совершенно безразличны мои ощущения, ведь он чувствует себя сильным и холодным, и жаждущим, и готовым. И вот он уже разрастается внутри меня. Ящерицей выползает из самых темных уголков мозговых извилин старины Декстера, и все это может закончиться лишь одним, и все сходится именно на этом человеке. Я нашел его несколько месяцев назад. Тем не менее, после недолгого наблюдения решил, что заняться надо священником, а этот может еще подождать, пока я окончательно не определюсь. Но как я ошибался! Только сейчас я понял, что он уже не может ждать. Он жил на маленькой улице в Coconut Grove. Если пройти несколько кварталов в одну сторону от его убогого жилища, увидишь бедные дома чернокожих, дешевые забегаловки и разваливающиеся церквушки. В полумиле в противоположном направлении современные дома-переростки, принадлежащие нашим миллионерам. Их окружают стены, похожие на коралловые рифы, цель которых — держать подальше людей вроде него. А Джейми Яворски жил как раз посередине, деля свою конуру с полумиллионом пальмовых жуков и псом, уродливее которого я еще не встречал. Впрочем, содержание даже такого дома было ему не по карману. Егорский работал на полставки вахтером в средней школе Понс де Леон. И, насколько мне известно, это был его единственный источник дохода. Он работал 3 дня в неделю. Этого могло хватать на жизнь, но не более. Но, разумеется, меня не интересовало его финансовое положение. Зато меня очень интересовало другое. После того, как Егорский начал работать в школе, там наметился небольшой, но все же ощутимый рост числа побегов детей. Все от 12 до 13 лет, и все светловолосые девочки. Светловолосые. Это важно. По какой-то причине такие детали остаются незамеченными полицией, но всегда бросаются в глаза таким, как я. Наверное, это политически некорректно. И темноволосые девочки, и темнокожие девочки должны иметь равные возможности быть похищенными, изнасилованными, а потом зарезанными перед камерой. Как вы думаете? Яровский слишком часто оказывался последним, кто видел исчезнувшего ребенка. Полицейские разговаривали с ним, даже задерживали на ночь, допрашивали, но так и не смогли ничего на него повесить. Разумеется, они обязаны придерживаться определенных требований закона. Пытки, к примеру, в последнее время все чаще осуждают. Однако, без достаточно сильных мер убеждения, Яворский никогда не соберется пооткровенничать по поводу своего маленького хобби. Это я точно знаю. А еще я знаю, что он этим занимается. Он помогает этим девочкам исчезать, сделав им очень быструю и тут же последнюю карьеру в кино. Я почти уверен в этом. Я никогда не находил частей тел, никогда не заставал его за работой, но все сходится. В интернете мне все же удалось локализовать несколько особенно искусных фотографий 3 из исчезнувших девочек. И они не выглядели слишком счастливыми на этих фото, хотя некоторые штуки, которые они проделывали, должны бы приносить радость, как мне рассказывали. Я не мог категорично связать Яворский с этими картинками. Но адрес почтового ящика был в Южном Майами, а в нескольких минутах от школы. И жил он непосредством. И в любом случае, мне все с большей настойчивостью напоминали с темного заднего сиденья, что я выбиваюсь из графика, что это не тот случай, когда уверенность имеет первостатейную важность. Вот только этот уродливый пес меня беспокоит. Собаки – это всегда проблема. Они меня не любят и часто не одобряют того, что я делаю с их хозяевами, и особенно, что я не делюсь с ними лучшими кусками. Мне нужно как-то найти обходной путь вокруг собаки Яворски. Может быть, он сам выйдет, а если нет, придется как-то попасть внутрь. Я проехал мимо его дома 3 раза, но в голову так ничего не пришло. Мне нужно немного везения, причем до того, как темный пассажир заставит меня сделать что-то необдуманное. И как только мой темный друг начал нашептывать неблагоразумные предложения, на мою долю выпал маленький кусочек удачи. Когда я в очередной раз проезжал мимо, Яворский вышел из дома и забрался в свой разбитый пикап «Тойота». Как только мог, я сбросил скорость, и через мгновение он дал задний ход, потом рванул на своем маленьком грузовичке в сторону Даглас-Роуд. Я развернулся и последовал за ним. И опять мне повезло. Машин было необычно мало. Он поехал на юг, в сторону Олд-Катлер-Роуд. Примерно через милю повернул налево в сторону воды. Там велась очередная стройка века, которая должна улучшить всем нам жизнь, превратив деревья и животных в цемент и стариков из Нью-Джерси. Егорский медленно ехал вдоль стройки, мимо наполовину готового поля для гольфа, с расставленными флажками, но без травы, пока не доехал почти до воды. Скелет большого, наполовину достроенного ряда кондоминиумов загораживал луну. Я отстал от него, погасил фары, а потом медленно подъехал достаточно близко, чтобы видеть, на что это мой парень настроился. Егорский припарковался рядом с будущим кондоминиумом. Выйдя из машины, остановился между ней и большой кучей песка. Несколько мгновений он просто смотрел по сторонам, а я съехал на обочину и заглушил двигатель. Он поглядел в сторону домов, потом на дорогу в направлении воды. Кажется, он успокоился и, наконец, зашел в здание. Я почти уверен, что он высматривал охранника. Кстати, я тоже. Надеюсь, он сделал домашнее задание. Чаще всего на таких крупных суперстройплощадках один единственный охранник ездит из конца в конец на электромобиле для гольфа. Так дешевле. И потом, мы же в Майами. Определенный объем накладных расходов любого проекта приходится на материалы, которые тихо и быстро исчезают. Похоже, в планы Егорски как раз ходит помочь застройщику поскорее выбрать эту квоту. Я выбрался из машины, сунув разделочный нож и клейкую ленту в захваченную большую сумку. Еще раньше я положил туда прорезиненные садовые перчатки и несколько фотографий, скачанных из интернета. Повесив сумку на плечо, я тихо двигался в ночи, пока не дошел до его грязного грузовичка. В кузове, как и в кабине, никого не было. На полу стаканы и салфетки из Бургер Кинга. Пустые пачки от Кэмела. Ничего, что не было бы таким же маленьким и грязным, как и сам Егорский. Я посмотрел вверх. Над верхней границей полудостроенного кондоминиума маячил только отсвет луны. Ночной ветер дул в лицо, неся с собой чарующие ароматы нашего тропического рая, дизельного масла, разлагающейся растительности и цемента. Я глубоко вдохнул их и вернулся мыслями к Егорски. Он где-то внутри каркаса здания. Я не знал, сколько у меня времени, поэтому тоненький внутренний голосок подгонял меня. Я отошел от грузовичка и направился к зданию. И как только я пересек дверной проем, я услышал его. Или скорее услышал странное стрекотание или потрескивание. Это должно быть он или... Я остановился. Звуки доносились откуда-то сбоку. Я, крадучись, направился в ту сторону. По стене вверх шел гибкий шланг, электропроводка. Я дотронулся до него и почувствовал вибрацию, как будто внутри что-то двигалось. Просветление в мозгах. Егорский вытаскивает провод. Медь очень дорога, а черный рынок меди в любой форме продолжает процветать. Еще один скромный способ пополнения скудной вахтерской зарплаты, помогающий сгладить долгие периоды нищенского существования между побегами малолеток. На одной ходке с медью он мог зарабатывать по нескольку сотен долларов. Теперь, когда я понял, на что нацелился Егорский, в голове начал укореняться пока еще неясный контур идеи. Судя по звуку, он где-то выше меня. Я легко могу вычислить его местонахождение, просто тенью следовать за ним, пока не наступит момент, и тогда уже напасть. Но ведь я здесь практически голый, полностью открытый, неподготовленный. Я привык такие вещи проделывать определенным образом. Сама мысль о выходе за пределы собственных границ предосторожности действует на меня крайне дестабилизирующе. Легкий озноб пробежал по спине. Зачем я это делаю? Мгновенным ответом было, конечно же, что я ничего вообще-то не делаю. Все делает мой дорогой друг из темноты заднего сиденья. А я здесь просто потому, что у меня водительские права. Но мы пришли к соглашению, он и я. Мы достигли тщательно сбалансированного режима сосуществования, этакого варианта совместной жизни по рецепту Гарри. А сейчас он буйно рвется за пределы аккуратных и прекрасных линий, которые мелом нарисовал когда-то Гарри. Но почему? Злость? Неужели вторжение в мой дом настолько оскорбительно, что может побудить его к ответному удару в отместку? Я не чувствую, чтобы он злился. Как всегда, темный пассажир кажется хладнокровным, спокойным, приятно удивленным, готовым к охоте. Я тоже не злюсь. Я чувствую себя полупьяным, как змей в вышине, балансирующий в эйфории на лезвии ножа, вздрагивая внутренним трепетом, который удивительно похож на то, что я называю эмоциями. И легкомыслие, возникшее от всего этого, привело меня в опасное, нечистое, незапланированное место, чтобы я сделал под воздействием момента то, что всегда так тщательно планирую. Но даже понимая все это, я очень хочу это сделать. Я должен. Ну хорошо, хорошо. Однако я вовсе не обязан делать это раздетым. Я осмотрелся. В дальнем конце помещения штабелями лежали обернутые полиэтиленовой пленкой упаковки керамической плитки. Несколько минут работы, и я сделал себе из этой пленки фартук и странного вида прозрачную маску. Вырезал нос, рот и глаза так, чтобы можно было смотреть и дышать. Плотно затянул импровизированные завязки на затылке так, что мое лицо превратилось в нечто неузнаваемое. Просто идеальная анонимность. Выглядит туповато, конечно, но я привык охотиться в маске. И если не брать в расчет мое невротическое стремление делать все правильно, я таким образом просто уменьшал число возможных осложнений. Это меня слегка расслабляет, так что ничего тут плохого нет. Я достал из сумки перчатки, натянул их. Вот я и готов. Я нашел Егорски на втором этаже. У его ног поблескивала груда электрических проводов. Я стоял в тени лестничной клетки и наблюдал, как он вытаскивает провода из изоляции. С помощью клейкой ленты я развесил фотографии, которые принес с собой. Милые маленькие фотки сбежавших девчонок в вызывающих и не очень откровенных позах. Я приклеил их к бетонным стенам, так, чтобы Егорски обязательно заметил их, выходя на лестницу. Я снова взглянул в его сторону. Он вытянул еще футов 20 провода, но тот вдруг застрял и больше не хотел вытягиваться. Егорски крякнул, потом достал из заднего кармана большие кусачки и перекусил провод. Поднял провод, лежащий под ногами, стал скручивать, наматывая его на локоть. Потом направился к лестнице, в мою сторону. Я отступил в темноту лестничной клетки и затаился. Он даже не старался не шуметь. Он не ожидал, что ему может что-либо помешать. И, конечно же, он не мог ждать меня. Я прислушался к его шагам и легкому царапанию провода, который тащился за ним. Ближе, ближе. Егорский появился в дверном проеме и перешагнул через порог, не замечая меня. Но потом он увидел картинки. «Уф!» – произнес он так, как будто получил хороший удар в живот. Егорский уставился на них с отвисшей челюстью, не в состоянии двинуться с места, и тут сзади появился я с ножом к горлу. «Не двигаться и не шуметь!» – сказали мы. Послушай, произнес он. Я слегка повернул кулак с ножом так, что его кончик слегка воткнулся в кожу под подбородком. Егорский взвизгнул, когда оттуда брызнула такая огорчительно ужасная и тоненькая струйка крови. Так напрасно. Ну почему люди не хотят слушаться. Я же сказал, ни звука. Снова сказали мы, и он успокоился. Теперь единственными звуками были потрескивание клейкой ленты, дыхание егорский и тихий смех темного пассажира. Я заклеил ему рот куском драгоценного вахтерского медного провода, связал руки и подтащил к другому штабелю плитки, также упакованному в полиэтилен. Еще через несколько секунд он уже был скручен, как сноп, и привязан к импровизированному столу. «Поговорим», — сказали мы мягким и холодным голосом пассажира. Он не знал, разрешено ли ему разговаривать, а клейка лента так или иначе не давала этого делать, поэтому он молчал. «Давай поговорим о девочках», — сказали мы, отклеивая ленту со рта. «Я... о чем это ты?» — произнес он. «Хм...» — звучало это очень неубедительно. «Думаю, ты знаешь, о чем?» — сказали мы. «Ну... нет», — ответил он. «Ну... да», — сказали мы. «Возможно, я начал говорить слишком мудрено. Время заканчивалось, да и весь вечер заканчивался, а он вдруг осмелел. Посмотрел в мое сияющее лицо. «Ты че, блин, коп, что ли?» — спросил он. «Нет», — ответили мы, и я срезал ему левое ухо. Просто оно было ближе. Нож у меня острый, и какое-то мгновение он не мог поверить, что это происходило с ним, что он навеки и навсегда теперь останется без левого уха. Поэтому, чтобы он поверил, я уронил ухо ему на грудь. Глаза его стали огромными, легкие заполнились, приготовившись к крику, но я засунул ему в рот моток клейкой ленты, как раз перед тем, как он это сделал. «Ни то, ни другое», — ответили мы. «Случаются вещи и похуже». И, конечно же, определенно они случаются. Только пока ему об этом знать рано. «Девочки», — спросили мы мягко-холодно, подождали всего мгновения, глядя в глаза, чтобы убедиться, что он не будет кричать, а потом вынули кляп. «Иисусе, блядь!» — прохрипел он. «Мое ухо!» «У тебя есть еще одно, такое же хорошее», — ответили мы. «Расскажи нам о девочках на этих фотографиях». «Нам? Что ты, сука, имеешь в виду? Больно же, блядь!» — захныкал он. «Увы, до некоторых просто не доходит». Я снова засунул пленку ему в рот и приступил к работе. Я почти увлекся. В таких условиях работа спорилась. Сердце гнало, как сумасшедшее, и мне приходилось сильно напрягаться, чтобы рука не дрожала. Но я продолжал работу, исследуя, ища нечто, что всякий раз ускользало от меня. Это и захватывало, и в то же время ужасно разочаровывало. Внутренний гнет нарастал, подкатывался к ушам, с криком пытался вырваться, но нет, освобождению не быть. И только это нарастающее давление, чувство чего-то прекрасного, недоступного чувством, в ожидании, пока я не найду его и не брошусь в него целиком. Однако я так ничего и не находил, и ни один из моих старых стандартов не нес радости. Что делать? В растерянности я надрезал вену, и отвратительная лужа крови сформировалась на пленке рядом с вахтером. Я на секунду остановился в поисках ответа, но так ничего и не придумал. Посмотрел в сторону через оконный проем. Я смотрел, забывая дышать. Над водой можно было видеть луну. По какой-то причине я не могу объяснить, что мне показалось таким уж правильным, таким необходимым, просто смотреть на луну. поверх воды. Смотреть, как она приглушенно мерцает. Просто само совершенство. Меня качнуло. Я ударился о наш импровизированный стол и пришел в себя. Но луна или то была вода? Это так близко. Я так близок к чему-то. Я почти чувствую его запах. Ну что же это? Дрожь пробежала по телу. Это тоже правильно. Настоящая лихорадка охватила меня, и даже зубы застучали. А почему? Что это все означает? Что-то находится рядом. Что-то очень важное. Какая-то всепобеждающая чистота и ясность, оседлавшая луну и отражающаяся в воде. И на кончике моего ножа для разделки филе. А я не могу никак это поймать. Я снова посмотрел на вахтера. Дико раздражает, как он тут лежит, весь в импровизированных надрезах и ненужных пятнах крови. Впрочем, трудно долго злиться, когда в тебе пульсирует такая дивная флоридская луна, обдувает тропический бриз. Чудные ночные звуки шуршащей ленты соединяются с паническим дыханием. Мне почти хотелось смеяться. Некоторые предпочитают умирать за какие-нибудь совершенно невообразимые вещи. А этот жуткий слизняк умрет из-за куска медного провода. А его выражение лица. Столько страдания, недоумения и отчаяния. Было бы даже смешно, если бы я не был так расстроен. И он, правда, заслуживает, чтобы я приложил больше усилий. В конце концов, не его вина, что я оказался не в привычной своей отменной форме. Он даже недостаточно отвратителен, чтобы попасть в верхнюю часть моего программного списка. Так, всего-навсего отталкивающий мелкий бездельник, который убивает детей ради денег и кайфа. Да и убил-то он всего 4 или 5, насколько мне было известно. Мне почти что жаль его. Ему никогда уже не попасть в высшую лигу. Ну да ладно, пора работать. Я вернулся к Егорске. Он уже не бился так сильно, но все же был слишком живым для обычных методов. Конечно, сегодня вечером со мной нет моих наиболее профессиональных игрушек, и процедура должна была показаться Егорске слишком грубой. Но как опытный актер, он не жаловался. Я даже почувствовал волну привязанности и преодолел свою торопливость, уделив больше внимания и времени на качество обработки его рук. Он ответил на это настоящим всплеском энтузиазма. И я поплыл. И тут же потерялся в дебрях своих изысканий. В итоге его глухие крики и дикие конвульсии вернули меня к действительности. И я вспомнил, что даже не убедился в его виновности. Я подождал, пока он успокоится, потом вынул кляп изо рта. «Беглянки?» — спросили мы. «О, Иисусе Боже, Иисусе!» — слабым голосом произносил он. «Я так не думаю», — ответили мы. «Я думаю, мы их где-то забыли». «Пожалуйста», — проговорил он. «Ну, пожалуйста». «Расскажи мне о беглых девочках», — настаивали мы. «Хорошо, хорошо», — выдохнул он. «Ты увозил этих девочек?» «Да». «Сколько?» Несколько дыхательных движений. Глаза у него закрыты, и я уже подумал, что могу потерять его слишком рано. Но, наконец, он открыл их и посмотрел на меня. 5, — сказал он, наконец. 5 маленьких красавиц, и мне не жаль. «Конечно, тебе не жаль», — сказали мы. И я положил руку ему на плечо. Прекрасный момент. А теперь мне тоже не жаль. Я снова засунул пленку ему в рот и приступил к работе. И только-только начал входить в свой обычный ритм, когда услышал, что внизу появился охранник. Его выдал треск рации. Я уже глубоко увлекся работой, такой, которую еще не пробовал, поэтому услышал его не сразу. Кончиком ножа я работал над торсом и уже начал чувствовать приятное покалывание в позвоночнике и в ногах, и мне совсем не хотелось останавливаться, но рация — это новость похуже, чем просто появление охранника. Если он вызовет подкрепление или скажет, чтобы заблокировали дорогу, возможно, мне будет сложновато объяснить кое-что из того, чем я сейчас занимаюсь. Я посмотрел на Егорский. Он был почти готов. И все же я был недоволен, как все сделано. Слишком много грязи. И я так и не нашел того, что искал. Было несколько моментов, когда казалось, что я нахожусь на грани чего-то прекрасного, какого-то удивительного откровения, чего-то... Луна, вода за окном, все на месте, но ничего не происходит. И вот я здесь, с незаконченным, нечистым, неаккуратным, не радующим глаз насильником детей, да еще охранник уже на пути к нам. Ненавижу делать поспешные выводы. Принятие решения – такой важный момент, настоящее облегчение для нас, пассажира и меня самого. Но какой у меня был выбор? Довольно долго, слишком долго. Правда, и мне на самом деле стыдно за это. Я думал даже о том, чтобы убить охранника и продолжить. Это было бы легко. И мог бы продолжить свои исследования как бы сначала. Но нет, конечно же, нет, не пойдет. Охранник невиновен. Так же невиновен, как большинство жителей Майами. Возможно, самое плохое, что он делал в жизни, это несколько раз выстрелил вслед удаляющимся водителям. Он чист практически, как снег. Нет, нужно спешно отступать. Вахтеру придется остаться не совсем законченным, а мне не совсем удовлетворенным. Но ничего, в следующий раз повезет больше. Я посмотрел на это грязное и ничтожное насекомое и почувствовал, как меня заполняет отвращение. Из него сочились слюна, сопли и кровь, все это одновременно. Такое безобразное мокрое месиво покрывало лицо. Тонкая струйка крови вытекала изо рта. Быстрым движением я перерезал ему горло, но тут же пожалел о своей поспешности. Оттуда вырвался просто ужасный кровавый фонтан, который придал сцене еще более прискорбный вид. Да уж, непростительная ошибка. Чувствуя себя нечистым и неудовлетворенным, я рванул к лестничной клетке. Тихое раздраженное бормотание преследовало меня. Я выскочил на второй этаж и проскользнул к незастекленному окну. Внизу был виден карт для гольфа, на котором и приехал этот полицейский. Передом он стоял в сторону Олд Катлер, то есть, надеюсь, охранник приехал с другой стороны и моей машины не видел. Рядом с картом стоял толстый и смуглый молодой человек с черными волосами и тонкими черными усиками. Он смотрел вверх на здание, но, к счастью, в противоположную от меня сторону. Что же он успел услышать? Это его обычный маршрут. Хочется надеяться. Если он действительно что-то услышал, если он, стоя снаружи, успел вызвать подмогу, скорее всего, меня поймают. И каким бы умным и бойким на язык я ни был, не думаю, что мне удастся отвертеться. Молодой охранник дотронулся большим пальцем до уса, погладил его, как бы поощряя к дальнейшему росту. Насупился, обвел взглядом фасад. Я отпрянул. Когда через мгновение я снова выглянул, то увидел только его макушку. Охранник заходил в здание. Я подождал, пока не услышал его шаги на лестнице. Тогда я высунулся из окна, повис между первым и вторым этажом, держась на грубом цементном подоконнике на кончиках пальцев, а потом спрыгнул. Я сильно ударился, подвернул лодыжку на камне, ободрал костяшки пальцев. Затем самой быстрой в мире хромающей походкой я нырнул в тень и понесся к машине. Когда я, наконец, плюхнулся на водительское сиденье, сердце мое буквально выскакивало из груди. Я оглянулся и не увидел никаких признаков охранника. Завел двигатель и, все еще не включая света, выехал, как только мог быстро и бесшумно, на Олд Катлер Роуд, в сторону Южного Майами, длинной дорогой по автостраде Дикси. Пульс все еще колотил в ушах. Какой все-таки глупый риск! Никогда еще не делал ничего подобного так импульсивно. Вообще раньше ничего не предпринимал без тщательного планирования. Кодекс Гарри, осторожность, безопасность, подготовленность, темные скауты. А вместо этого такая вот неосторожность. Меня ведь могли поймать. Меня могли увидеть. Как глупо. Глупо. Если бы я вовремя не услышал этого охранника, мне наверняка пришлось бы его убить. Убить невинного человека. Жестоко. Я почти уверен, что Гарри не одобрил бы такого. А еще это было бы нечисто и неприятно. Конечно, я еще далеко не в безопасности. Охранник легко мог записать номер моей машины, если проезжал мимо нее на своем карте для гольфа. Как же я безмозгло и нелепо рисковал. Пошел против всех тщательно отработанных процедур. Поставил на кон всю свою тщательно выстроенную жизнь. Ради чего? Ради эмоционального убийства? Ух, как стыдно, приятель. И в самом дальнем углу моего разума отозвалось эхом. Конечно, стыдно. И этот знакомый смешок. Я глубоко вздохнул и посмотрел на руку на рулевом колесе. Но ведь это действительно возбуждает, верите? Действительно. Первобытное волнение, полное жизни и новых ощущений, и даже глубокое разочарование. Что-то совершенно новое и интересное. И странное ощущение, что все это куда-то должно привести в какое-то важное место, новое и все-таки до боли знакомое. В следующий раз надо бы изучить вопрос чуть получше. Не то чтобы этот следующий раз действительно состоится, конечно. Разумеется, я больше никогда не совершу ничего настолько глупого и импульсивного. Но один раз в жизни, наверное, это даже забавно. Ну ладно, поеду домой, приму исключительно долгий душ, и к тому времени, когда буду готов... Время. Никто не звал его и не просил стучаться мне в голову. Я договорился встретиться с Ритой. И если верить часам на моей приборной доске, примерно сейчас. И ради какой же такой темной цели? Я не могу знать, что происходит в мозгу женщины. Как мне могло в голову прийти это «ради какой»? В момент, когда все мои нервные окончания стояли дыбом и йодли морали от разочарования. Да мне все равно. Меня правда не волнует, какие бы острые наблюдения она там ни делала по поводу дефектов моего характера. И раздражает, что я буду вынужден тратить время на выслушивание всей этой ерунды, тогда как у меня есть более важные темы для размышлений. В первую очередь надо подумать о том, что еще следовало бы сделать из того, чего я не сделал с моим дорогим брошенным Еворски. И со мной произошло столько нового, сравнимого с грубо прерванным незавершенным оргазмом, что потребуются самые мощные ментальные усилия. Необходимо подумать, поразмыслить, попробовать понять, куда меня все это ведет. И как соотносится с тем, другим художником, который ходит за мной тенью и бросает вызов своей работой. И вот со всем этим грузом зачем мне прямо сейчас понадобилась Рита? Ну, конечно же, я поеду к ней. И, разумеется, мой визит к ней на самом деле скромно окажет добрую услугу, в том случае, если мне потребуется алиби на время моего приключения с маленьким вахтером. Почему детектив? И как вы могли подумать, что это я? Кроме того, в это время я как раз ругался со своей подружкой, бывшей подружкой, если быть точным. Потому что у меня нет абсолютно никаких сомнений, что Рита просто хочет, каким словечком мы это дело в последнее время называем, хочет оторваться. Да, да, Рита хочет, чтоб я пришел, и она смогла на мне оторваться. У меня есть ряд серьезных дефектов характера, на которые ей необходимо указать в сопровождении взрыва эмоций, так что мое присутствие обязательно. Я решил задержаться еще на минутку, чтобы привести себя в порядок. Поехал назад в сторону Гроув, припарковался на дальнем конце моста через канал. Из-под деревьев, растущих по берегам канала, я прикатил пару крупных обломков коралловых рифов, сунул их в свою большую сумку, в которой лежали полиэтилен, перчатки и нож, и забросил ее на середину канала. Еще раз я остановился у небольшого темного парка, почти у дома Риты, и тщательно вымылся. Мне нужно выглядеть аккуратно и презентабельно. Когда на тебя кричит разъяренная женщина, это следует рассматривать как полуофициальное мероприятие, наверное. И представьте себе мое удивление, когда я позвонил в ее дверь несколькими минутами позже. Она не распахнула дверь настежь, не стала расшивать мебель и оскорблять меня. Нет. На самом деле Рита открыла дверь очень медленно и осторожно, наполовину спрятавшись за нее. Как будто страшно боялась чего-то, что могло ее ждать с обратной стороны. И то, что за дверью ждал я, говорило о ее редком здравом смысле. «Декстер», — мягко и стеснительно произнесла она. Казалось, она не уверена, хочет ли, чтоб я отвечал или нет. «Я не думала, что ты приедешь». «Ну, и все же я здесь», — любезно отвечал я. Она как-то ненормально долго молчала. Наконец приоткрыла дверь чуть шире и сказала: «Ты зайдешь? Пожалуйста». И если ее слабый и неуверенный тон, которым на моей памяти Рита никогда не пользовалась, был для меня сюрпризом, то представьте, как меня поразило то, что на ней было надето. Думаю, эта штука называется пеньюар или, возможно, неглиже. Одним словом, ткани на ее сооружение ушло минимум. Как бы это ни называлось, оно, несомненно, было на ней надето. И как бы неестественно это ни звучало, наряд, похоже, предназначался мне. «Пожалуйста», — повторила она. «Ну, это уже будет немного слишком. Ну, правда. Что подразумевается, я должен здесь делать?» Во мне еще бурлил неудачный эксперимент с вахтером. С заднего сиденья сочилось недовольное ворчание, а быстрая проверка ситуации во многом свидетельствовала о том, что я попал в капкан между дорогой Деборой и темным художником. А теперь ожидается, что здесь я проделаю нечто свойственное человеку вроде... Кстати, вроде чего? Она ведь не хочет... То есть она ведь не хочет конца нам обоим. Что здесь вообще происходит? И почему это происходит со мной? «Я отправила детей к соседям», — сказала Рита и толкнула дверь бедром. Я вошел. Не могу придумать, как описать то, что произошло потом. Ни один из вариантов не кажется мне адекватным. Она пошла в сторону дивана, а я следом. Она села, я тоже. Казалось, она испытывает неловкость, как будто чего-то ждет. А так как я не совсем понимал, чего, то я просто вернулся к мыслям о незаконченной работе с Яворски. Если бы у меня было чуть побольше времени, что бы я мог сделать? И пока я думал обо всем этом, до меня вдруг дошло, что Рита тихо плачет. Какое-то время я смотрел на нее, пытаясь прогнать из сознания образ освежеванного и бескровного вахтера. Вот провалиться мне на месте, если я понимаю, от чего она плачет. Но поскольку я так долго и тщательно практиковался в имитации человеческих проявлений, я знал, что должен успокоить ее. Я склонился к ней, обнял за плечо. «Рита, ну, ладно, ладно». Не особенно подходящие для меня слова, но их рекомендуют многие эксперты. И они оказались эффективными. Рита потянулась ко мне и прижалась лицом к груди. Я крепче обнял ее, что позволило увидеть часы на запястье. Ведь меньше часа назад эта самая рука сжимала филейный нож над маленьким вахтером. И от этой мысли у меня закружилась голова. И правда, я не знаю, как это произошло, но это произошло. Еще какое-то время я поглаживал ее, приговаривая, ну, ладно, ладно. А сам смотрел на мышцы своих рук, сенсорной памятью пальцев ощущая пульс, взрыв энергии и яркость ножа, взрезающего живот и ворски. А в следующее мгновение, думаю, Рита посмотрела на меня, и я вполне уверен, что тоже посмотрел в ответ, и все же я видел не Риту, а аккуратную кучку прохладных и бескровных конечностей. Ритины руки расстегивали мне ремень, а я слышал громогласный и недовольный голос темного пассажира. А еще чуть позже... Так. Но все же это непостижимо. То, что здесь, на диване... Как это вообще могло произойти? К тому времени, когда я забрался к себе в постель, сил у меня не осталось совсем. Обычно я не сплю долго, но сегодня казалось, что мне может потребоваться целых 36 часов. Подъемы и спады прошедшего вечера, напряжение от такого множества новых ощущений – все это действовало опустошающе. Конечно, не настолько опустошающе, как для Егорски, этого маленького мерзавца. Но я использовал, похоже, всю свою месячную норму адреналина за один стремительный вечер. Я не мог даже думать, что означал каждый из его элементов, начиная со странного толчка, бросившего меня в безумный и стремительный ночной полет, до совершенно невообразимых вещей, происшедших между нами с Ритой. Когда я уходил, она спала и выглядела явно намного счастливее. Но запутавшийся бедняга, темный Декстер, снова не может ни в чем разобраться. Поэтому не успела моя голова коснуться подушки, как я почти мгновенно заснул. И вот я снова над городом, как стремительно парящая гибкая птица. И холодный воздух обтекает меня. Он то тянет вверх, то бросает вниз, туда, где лунный свет рябит на воде. И я влетаю в тесную холодную комнату для убийств, где маленький вахтер смотрит на меня и смеется, распростертый под занесенным ножом, смеющийся. И это усилие перекашивает его лицо, изменяет его. И теперь это уже не Егорский, а женщина. И человек, держащий нож, смотрит вверх, туда, где парю я, над скрученными красными внутренностями. И он поднимает лицо. А за дверью я слышу Гарри и поворачиваюсь как раз перед тем, как увидеть, кто лежит на столе. Но я просыпаюсь. Головная боль такая, будто голову раскололи арбуз. Ощущение, как будто я вообще не закрывал глаз, хотя часы у кровати утверждают, что уже 5:14. Еще один сон. Еще один междугородный звонок на мою фантомную вечернюю линию. Неудивительно, что я непреклонно отказывался видеть сны большую часть своей жизни. Как это глупо! Какие плоские и очевидные символы! полностью неконтролируемая тревожная мешанина, отвратительный и вульгарный нонсенс. Теперь я уже не мог снова заснуть. Перед глазами все те же инфантильные образы. Если уж я вижу сны, не могли бы они больше подходить мне? Быть интересней, разнообразней, что ли? Я сел и потер пульсирующие виски. Жуткое и утомительное оцепенение вдруг спало с меня, точно корка с раны. И я сел на кровати в каком-то непонятном дурмане. Что со мной происходит? И почему это не может происходить с кем-нибудь еще? Этот сон не был похож на предыдущие. Однако я не уверен, что знаю, в чем разница или что он означает. Последний раз я не сомневался. Должно произойти новое убийство. Я даже знал, где, но сейчас... Я зевнул и пошлепал в кухню выпить воды. Голова Барби сделала так-так, когда я открыл холодильник. Я стоял и смотрел, потягивая воду из большого стакана. Ее яркие голубые глаза смотрели на меня, не мигая. Почему мне приснился этот сон? Может, просто переутомление от похождений прошедшего вечера включило на воспроизведение мое расшатанное подсознание? Раньше я никогда не ощущал переутомления. На самом деле это всегда давало выход напряжению. Впрочем, раньше я никогда не оказывался так близко к катастрофе. Да, но при чем здесь сон? Некоторые из его образов были болезненно натуральны. Еворски и Гарри. Неувиденное лицо человека с ножом. Однако хватит. Зачем беспокоить меня ерундой из учебника психологии для начинающих? Зачем вообще беспокоить меня этим сном? Мне он не нужен. Мне нужен отдых. А вместо него вот он я. Играю в кухне с куклой Барби. Я снова качнул головку. Опять же, ну при чем здесь Барби? И как мне разобраться во всем, чтобы осталось время на спасение карьеры Деборы? Как я могу обманывать Лагерту, когда бедняга так увлеклась мной? И во имя всего святого, если оно действительно существует, зачем Рите понадобилось делать это со мной? Неожиданно все напомнило какую-то запутанную мыльную оперу. И это было уже слишком. Я нашел аспирин, прислонился к кухонному шкафу, выпил 3 таблетки. И наплевать на вкус. Я никогда не любил лекарства в любом виде, кроме как для утилитарного использования. Особенно после того, как умер Гарри.